321. Скрывать расположение. Если мы поймаем кого-нибудь на том, что он скрывает пред нами свое расположение, то мы назовем его злым, тем более если мы подозреваем, что его побудили к этому вежливость и обходительность. 322. Злая минута. Живые натуры лгут только одну минуту. Потом они обманывают самих себя и становятся убежденными и честными. 323. Условия вежливости. Вежливость — очень хорошая вещь и принадлежит к числу четырех главных добродетелей, хотя и занимает среди них последнее место. Но для того, чтобы она не становилась в тягость, тот, с кем я имею дело, должен быть в деле вежливости одной степенью выше или ниже меня. В противном случае мы не двинемся с места. 324. Опасные добродетели. Он ничего не забывает, но все прощает. В таком случае его вдвойне ненавидят, потому что он стыдит вдвойне своей памятью и своим великодушием. 325. Бессуетности. Страстные люди мало думают о том, что думают о них другие. Их состояние возвышает их над суетностью. 326. Созерцание. У одного мыслителя созерцательное состояние, свойственное мыслителю, всегда следует за состоянием страха, у другого — за состоянием страсти. Для первого созерцательность соединяется с чувством безопасности, у второго — с чувством удовлетворения, то есть первый становится при этом бодр, второй — вял и равнодушен. 327. На охоте. Один на охоте гоняется за приятными истинами, другой — за неприятными. Но и первый получает больше удовольствия от охоты, чем от добычи. 328. Воспитание. Воспитание следует за моментом зачатия и часто является его дополнительной прекрасой. 329. Как узнать пылкого? Из двух лиц, которые борются между собой или любят друг друга, или удивляются друг другу, тот, который более пылок, всегда попадает в более неудобное положение. То же бывает и с двумя народами. 330. Защищаться. Некоторые люди имеют право действовать так-то и так-то. Но если они защищаются, в них больше не верят и совершают ошибку. 331. Моральное изнеживание. Есть нежно-моральные натуры, которые стыдятся при всяком успехе и чувствуют угрызение совести при всяком неуспехе. 332. чему всегда опаснее разучиться. Начинают с того, что разучиваются любить других, и кончают тем, что не находят ничего достойного любви и в себе. 333. Еще о терпении. Подержать одну минутку подольше на горячих углях и поджечь немного. Это не повредит ни человеку, ни каштану. Эта маленькая неприятность делает зерно сладким, мягким и возбуждает аппетит. Да, так судите вы, ищущие наслаждений. 334. Различная гордость. Женщины бледнеют при мысли, что любимый ими человек, может быть, не стоит их. Мужчины бледнеют при мысли, что они, может быть, не стоят любимых ими женщин. Я говорю о мужчинах и женщинах вообще. Мужчины, обыкновенно имеющие уверенность в себе и чувство власти, в состоянии страсти испытывают стыдливость и сомневаются в себе. И, напротив, женщины, чувствующие себя всегда слабыми, готовыми к преданности, в состоянии страсти обретают гордость и чувство власти, как бы спрашивая, кто достоин меня? 335. Кому иногда можно соответствовать? Некоторые бывают способны к чему-нибудь хорошему и великому только после того, как совершат какую-нибудь тяжкую несправедливость. Это их нравственность. 336. Роскошь. Склонность к роскоши таится в глубине человека. Излишество и неумеренность есть вода, в которой любит купаться его душа. 337. Делать бессмертным. Кто хочет убить своего противника, пусть подумает, не увековечивает ли он его тем самым пред собою. 338. Против нашего характера. Если правда, которую мы должны высказать, идет против нашего характера, как это часто случается, то мы ведем себя так, как будто бы мы лжем и возбуждаем недоверие. 339. Где причина снисходительности? Некоторые натуры могут выбирать только между тем быть им общественными злодеями или тайными страдальцами. 340. Болезнь. Болезнью можно называть безвременное приближение старости, безобразия и пессимистические взгляды. Все это тесно связано между собой. 341. Трусливые. Именно неловкие, трусливые существа легко становятся убийцами. Они не понимают легкой целесообразной защиты или мести. Их ненависть вследствие недостатка характера и присутствия духа не знает никакого другого исхода, кроме уничтожения.